Мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам, номер 47, страница 44, строчка 3. Начинаем новую статью. Иньян Гахесед. Аспект Хесед, Хеседа. Милости. 6. Бейняна Хесед. Мува. Вазогара Кадош. Висе Лишоно. Витана Веламадну. 7. Ма Раа Гакатуво. Шело Никра Аврагам. Адата. Точка. 6. Бейняна Хесед. В аспекте Хеседа, по отношению к Хеседу. В отношении Хеседа. Мува Базогара Кадош. Приводится в Святом Зогаре. После скобки. Везелы шоно, и вот за его, его слова. Цитата. Из Лехлеха. Иди себе. Параша Лехлеха. Витана, и мы учили Веламадну. И то же самое. Первое слово арамейское, второе ивритское. Мара Акату всем, что видел, что предусматривал. Ра это просто видел. Что видел Писание, мы не говорим так, но на этом языке говорится так. Что имело в виду Писание? Шло никра Авраам адата, что не написано Авраам до сих пор. Было написано только Авраам. Точка. А буквочки гей не было еще. 7 после точки. Эла хах бьярну. Киадата ло намуль. Вата 8. Намуль. Точка. 7. Эла хах бьярну. Эйба. Но так мы учили. Лучше сказать так. Нам пояснили. Ки адата лона моли, ибо до сих пор он еще, до сих пор он не был обрезан. Вата теперь 8 на муль обрезан. Точка. Ухаша на муль. Нитхаб. Бер. Башем. Зо ши ашхина. Вашхина шарта во. Точка. 8 после первой точки. Ухашинамуль, а после того, как он обрезался. Нитхаберба бехей. Я сказал Башем. Он соединился с гей. Может быть, это слово имеется в виду Ашем. Из буквы гей. Ашем, конечно. С буквы гей. Ашем. Зоши и Ашхина это то, что это Шхина. Вашхина шарта во, и Шхина покоилась на нем. Объяснить дальше. 8. После последней точки. Алькен Никра Аз Авраам. Им 9. Гей. Точка. Алькен, поэтому Некра Аз тогда стал называться Авраам. Им 9 гей, с буквой гей. Девять после первой точки. Вагайну, шекату. Эйле толдот гашамаим Ваарец бегавра ам. 9. Вагайну шекатув. 9 после первой точки. И, то есть, что написано? Написано в Бриши. Написано. Эйла толдота шамаем ваарец. То есть, после, сразу же после акта творения. После 7 дней он пишется вот это в Торе. Эйла толдота шамаем ваарец ба Авраам. Вот эти произведения, порождения неба и земли, Баавраам при их создании, или после их, при их создании. А если посмотришь внутри, увидишь, что там стоит имя Авраам, если переставить буквочку. Точка 9. 9 после последней точки, после второй точки. Веламадну Багеи Бараам. И мы учили Багей, буквой Гей Бараам, он создал их. Ашем создал, Творец создал небо и землю, Зейранпин и Малхут, что это называется мир, буквочкой Гей. И эта буквочка Гей, она в имени Авраама, она маленькая. Почему? В этом весь намек на все творение. Что это Гей, то есть Малхут, она поднялась под Хохму, то есть она уменьшила себя, сделала малое, маленькое желание сделала в себе. И на это намекает в самой Торе, если посмотришь, или в книге Торе, ты увидишь, это Гей маленькая, что уменьшило свое желание. То есть у нее было 5 цветов, она могла видеть перед собой со своего положения на своем месте, где на Малхут. А она теперь видит только 2 света, как бы. Только то может отразить только 2 света. Так? Перед ней есть только Хохма и Кетер. То есть она себя уменьшила. Может только 2 света принять, нефеш и рух. Точка 9 после последней точки. Веламадну 10. Б. Авраам. Кломар. Шеба Авраам. Отиот Б. Авраам. Точка. 9 после последней строчки, после последней точки. Веламадну, и мы учили 10. Б. Авраам. То есть мы учили Б. Авраам. Что это означает? Б. Авраам. В Аврааме он создал. То есть Авраамом он создал, как бы. То есть с тем, что он, эта буквочка Гей поднялась, и что там стоит в этом слове Б. Авраам. Если эти буквочки переставить, то получится Баавраам. Авраамом создал он его. То есть тем, что будет, что потом станет Авраам носителем этого, как сказать, закона того, что соединение Дина и Рахамим, и милосердие. Вот это было поднятие буквочки Гей. Человечество совершенно не знало это, забыло это все. И вот Авраам, он первый был, который соединил в себе, уменьшил свое, как бы, желание для того, чтобы свое желание получить ради себя. И соединил Дин и милосердие, и Рахамим. И поэтому он говорит уже Авраам, в Аврааме, или Аврава Авраамом, Кломар, то есть Ше Б, и здесь жирным шрифтом написано, Шебагавраам, что в это слово Ше Б, что в Авраам, отиот Б Авраам, что это буквы, переставленные буквы, но там Б. Авраам, Авраамом, или в Аврааме. То есть в самой Торе стоит намек на то, что придет сила, которая душа такая в тело оденется. Что это будет, будет и от этого начнется настоящее творение, проявление его в душах на земле. Это не случайно, что Авраам, он был в десятом поколении. Так? Десятое поколение. От кого? От Ноха. От Ноха. Потому что все, что было, оно было. А от Ноха он был уже десятое поколение. Очень важно. Десятая строчка после точки. Леламдейну. Шебишвили Авраам, Невра, Олам, о, чтобы учить нас. Шебишвили Авраам, что ради Авраама, Невра, Олам, создан мир. Понятно? То есть ради Авраама, ради этого свойства, носителем которого являлась душа Авраама, ради этого был создан мир. Это все должно проявиться в нашем мире. Это поэтому и была такая душа, и был носитель такой Авраам. 11. Вешоэль Маагем Омрим, и он спрашивает, что они говорят? Точка. Кломар. Лама Холькиим Зе Аль Зе Бапируш по Авраам. То есть Лама Холким, почему у них разногласия зе альзе одного с другим? Бафируш Абба Авраам. В толковании слово Бе Авраам. Сейчас посмотрим дальше. Он говорит, буква 1 говорит Б, Гей, буквочка Гей он их создал, а другой говорит Б Авраам, Авраамом он создал. 11 после второй точки. Умышив Эла да Хесед 12. Зе Шомер Б Шеба Авраам Ромес Ле Авраам Гайну Хесед Шебешвиль Хесед Невра Гаулам. Очень тонко. Не надо голову использовать при этом, говорить, все эти логика совершенно не нужна. Просто слушаешь это все, оно само в тебя войдет, входит. Внутренняя логика, внутреннего человека. Умешив после последней точки. Умышив, и он отвечает, Эла, да, хесед, но это хесед. Да, это арамейское, на это. Что это хесед? 12. Зе шомер, то, что он говорит. Шеба Авраам, ромес ла Авраам. Что слово бе Авраам, бе Авраам. При их создании, то есть при создании порождений неба и земли, как мы говорили. Ромес это скрыто указывает на Авраам, на Авраама. Айну хесед, то есть хесед, на хесед. Шебишвиль хесед невра олам, что ради хеседа был создан мир. Еще другое есть значение, еще другое есть, другой стих есть тоже. Олам хесед невра. Мир создан хеседом. Точка. Вида. Не, вида. 13. Шхинта. И это шхина. Арамейская, да? И шхинта. И это шхина. Точка. Мы знаем, что вначале всегда очень трудно все, когда он передает нам слова Зогара, потому что мы не знаем контекста, мы кусочек берем отсюда, отсюда. И вот это все должны пройти, пока не начнется пояснение самого Шлавея Сула. А пока надо на это все нам взять в себя, все это как мы можем вобрать. А потом он начнет делать все это, разделит это, весь этот абзац на кусочки, на понятия и так далее. 13 после первой строчки, после первой точки. Везегу шомер бэгэй вараам гайну гашкина. И это то, что он говорит. Бэгэй, буквой гэй он их создал. Гайну гашкина, то есть шхина. Шхина называется буква гэй, правильно? Четвертая буква имени Гавайя. Малхут. Точка. А Малхут это Шхина. 13 после второй точки. Вэйн кушья. Мехад аль-хаверо. Киаколь йореде 14 бяхад. Точка. Вэйн кушья. Нету здесь затруднения мехад аль-хаверо от одного к другому. То есть одного мнения к другому. Одного мнения другого. Кигаколь йоред бяхет, ибо все, как так говорится, ибо все спускается вместе. То есть все имеет один, как бы, одно основание. 14 после первой точки. Кломар им гахесед баулам. Гама шхина баулам. То есть, если хесед есть в мире, гама шхина баулам, то есть и то есть и присутствие шхины в мире. Точка. Божественное присутствие имеется в мире тогда. Когда есть хесед. 14 после, дальше после второй точки. Вехен лагефак, и также наоборот, точка. Валькен, то есть то, что есть, что если нет хеседа в мире, то и нет шхины. Валькен, нет ощущения шхины. Валькен, бет, амашмауйот. Хесед, 15, у шхина. Иньян и хаду, точка. А поэтому два значения. Хесед, 15, и шхина. Иньян и хаду, это один аспект. Точка. Вагай, вагай, гаве. И это было. Так говорят. Точка. Ваулам невра бишвиль ахесет у вишвиля шхина. Он говорит, это. Иул и мир был создан ради хеседа и ради шхины. Другая логика, чем просто земная логика. Что это или это. Разные аспекты. Точка. 15. Вы ешь. 16. Лагавин. Бемаши гумефареш. Баврагам. Баврагам. Баврагам. Шигу хесед. Точка. Вы ешь. 16. Лагавин. И необходимо понять. Бемаши гумефареш. В том, что он поясняет. Бегаврагам. Это, то есть при создании, при их создании. В Авраам. И вот это он поменял буквочки. Получилось Б Авраам. В Аврааме. Авраамом. Шигу хесед, что он хесед. Авраам это хесед. Поэтому он и говорил нам два понятия. Да? Буква Гей создал, он говорит, это шхина. Помните вы, да? А другой говорит, Авраамом создал, то есть хеседом создал. А это все взаимосвязано. И это, и другое, и справедливо. Это что он говорит, что не было, если есть хесед, то есть и шхина. 16 после точки. Гайнуше бишвиль хесед невраулам, то есть, что ради хеседа создан мир. 17. Очень много вопроса. Веешлагавин, бейняна хесед. И необходимо понять в аспекте хеседа. То есть, что такое этот хесед? Точка. Алозе гура киньян. Шешаях лебен адам лехаверо. Хесед, то есть проявление, проявление милости. Да, это хесед. Так вот, задает вопрос. То, что Авраам делал тоже, он просто милость проявлял всем. Кормил, спать укладывал, давал милостыню, давал это. Это его было, его. Всем мне без различия, кто это был. 17. Алло, зе, гу, ра, киньян, шешаях, левен, адам, лахаверу. А это ведь вопрос, который относится только лишь, относится к отношениям между человеком и товарищем, да, то есть между людьми. Точка. Вехи хидей шеколе хад 18. Ясе хесед им хаверо варага кадош буругэто ламота и люним ва улама млахим ва сарафим. Смотри, что он говорит. Смотри, какой вопрос задает. Слушай внимательно. 17. Вехи хидей а разве для того, чтобы каждый Колеха, чтобы каждый, 18, ясе хесед им хаверо, чтобы каждый делал, так сказать, акт милости по отношению к своему товарищу, другому, бара, кадош, бару, этого ламота или ним, создал святой благословен он высшие миры, я, увеолам амлахим и мир ангелов, то есть Ецера означает, в Асрафим и сжигающих ангелов, то есть такой, то есть Срафим называется, то есть Брия, это мир Брия, те, которые себя сжигают, потому что они приближаются уже к Ацилуту, они как бы сжигаются. Так? А мир, который он говорит, где один делает другому хесед, это он имеет в виду Асия. Понятно? То нам дал вам сейчас понять, все эти три мира, разве он ради этого создал все эти миры, творец, чтобы делали друг другу милость, оказывали? Смотри, как он говорит нам. А так полагают другие, наивно или так просто играют роль, как будто бы это так, ради этого надо делать. Вся их забота, а друг друга бегать за другими и показывать, какой он делает это. И зарабатывать очки. 18 после точки. Веаколь 19. Бегдей шеруувен ясе хесед им шимон вехадоме. Он еще тут также еще как бы удивляется этому. Вопрос как бы задает. Веаколь. И все это 19. Бегдей для того, ради того, чтобы Реувен Рубен, да, чтобы Реувен, так он правильно называется, его имя, чтобы Рувен, Реувен сделал хесед с Шимоном, вехадуме и так далее. То есть невозможно, что из-за этого он сделал, что это так, ради этого мира он сделал. Ма ехела кадош баругу мизе, смотри, что он говорит нам. А что же будет Творцу от этого? То есть, он сейчас вот здесь очень показывает нам между строчками, оно показывает, что все это оказание друг другу этой чести, которая только делается ради глаз, ради человека, чтобы для, как сказать, чести человеческой, что это разве что-то от этого получит Творец. Понятно? Это все внешние атрибуты. От этого Творец ничего не получит. Смотри, как он говорит. Точка 19 после второй точки. Гайта хэнло марда варка зе. Разве можно такое, что-то такое сказать? Подобное сказать. 20. Улефизе црихим лагавин. Магу хэсэд. Шамар шибишвиль хэсэд невраулам. Точка. 20. Улефизе, а в соответствии с этим, в связи с этим. Црихим легавин магу хесед. Нам необходимо понять, что такое хесед. Шамар, что он сказал, шибишвиль хесед невраулам, что ради хеседа создан мир. Очень важная статья, он говорит, рассказывает нам. Хесед, все. 21. Заядуа. Вот теперь начинается у нас, он все разложил теперь. Сначала он дал нам Зогар, потом он взял нам, разложил его, да, на составные части, задал вопросы, то есть возбудил, пробудил у нас левую линию, разъединил правое и левое у нас. Так? Так же, как и было творение, то же самое было в акте творения, что разделил высшие воды и низшие воды и так далее, и так далее. Это и есть познание, только так делается. Свет и тьму. На противоположные вещи, а потом на более высоком уровне приведет это к единению. И это будет, конечно же, выше, уже высшее познание, выше, чем то, что было в начале при прочтении, простом прочтении этого текста. Потому что нет слова, Зоар говорит, и нет буквы в Торе, чтобы она не имела высшего смысла в тайне хохмы, мудрости, высшей мудрости. И это всегда надо иметь перед глазами, что ни одного слова нет, ни одного, ничего. Иногда говорит он про в семью, перечисляет какую семью, далекую семью потомков каких-то там Ишмаэля. Ну что? И там все, каждое там слово, каждая буква, там она дает великие постижения. 21. Зе ядуа. Вот это известно. Шаматарата брия и легитивно не врав, что цель творения в том, чтобы делать добро творением. И это можно слышать тысячу раз. Она всегда как первый раз должна от тебя ощущаться. Я сейчас ощущаю это совершенно заново, чисто и заново. И так и надо тебе тоже делать. Известно, что цель творения, она в том, чтобы делать добро его творением. Точка. 21 после точки. Имкен. Ешлишоль. Магу шеомрим. Аль 22 гакатув. Эйле тольдот шамаим. Ваврагам. Штей миней драшот. Двоеточие. Алеф. Митаам шхинта. Убет. Митаам 23. Авраам. Шегу хесед. 21 после точки. Им кен, если так, ешли шоль, необходимо спросить. Магу шеомрим. Аля кату, что такое, что говорят на описании о стихе? Писание 22. Цитата. Эйле толдот шамай варес ба Авраам. Это вот эти порождения неба и земли, он если не написал, это просто подразумевается. Ба Авраам. Ба Авраам. В этом слово ба Авраам. При их, дословно будет, при их сотворении. Штеймина и драшот. Что здесь есть два типа, два вида толкования. Двоеточие. Алеф первое. Митам шхинта. По причине шхины. Убет, а второе толкование, Митаам, 23 Авраам, по причине Авраама, Шегу хесед, что он хесед. 24. Уцрихим ломар. Ше мегакатув Бехавраам гемдоршим рак эх легагия легаматара ганикрет легитив 25. Ленивраав. Точка. Очень тонкая вещь. 24. Вы уцрихим ломар, необходимо сказать. Шемегакатув, что от того, что написано Авраам при их создании, гемдоршим рак, они толкуют только лишь эх легагия ламатара, как дойти, прийти к цели, а не крет, который называется легитив 25 ленивраав, делать добро его творением. Точка. Шамашмаут ги шаневраим црихим легагия лидей гасагат тов веонег им коль гашлимут. Точка. 25 после точки. Шамашмаут гу. Что значение это означает? Дословно будет, что значение этого в том. Шаганевраим, что творение, црихим легагия, должны прийти, лидей гасагатова онык, к достижению добра и наслаждения, им коля шлимут, со всем совершенством, или во всем совершенстве, но так говорит здесь, со всем совершенством. 26. Зотомерет шебазман шикаблу тов ваонег. Ло яргишу шум и не емут. Аникра негама тихесуфа. 26. Зотомерет, то есть шебазман, что во время шикаблу тов ваонег, когда они получат добро и наслаждение. Ло яргишу, они, чтобы они не ощутили шум и наимут абсолютно никакой неприятности. Аникра, которая называется негама дехесуфа на арамейском. Хлеб стыда. Негама это хлеб. 27. Увихдей литакен этзе наса цимцум шигу гаэлем вегестер альгатов веонек. Точка. Увихдей литакен этзе, чтобы это исправить. Наса цимцум, сделался цимцум шигугелом, что это сокрытие. Вегестер тоже слово на это, на сокрытие. Подобные два слова. Аль готова он на сокрытие добра и наслаждения. Точка 27 после точки. К Моше омер гаари. 28 гакадош. Везели шоно. Да. Ки терем шинацлу анецалим. В Невраут 29, а Невраим. А я, Ор Эльон, пашут мемале холь гамециют. Точка. 27 после точки. К Моше Омера Ария Кадош. Так, как сказал святой Арий. 28 после запятой. Везел и шонлой. Вот его слова. Да, знай. Ки терем шене ацлу анивраим. Что прежде, чем были излучены творения. То есть, ну, такие творения, которые имеют своим корнем мир Ацилут. В Неврау 29, а Невраим, и были созданы, и были сотворены, а Невраим творение. Слово Бара, это будет Брия, которые имеют своим корнем мир Брия. Гая ор эльон пашут. Был свет простой, высший свет простой, мемале холе циют, наполняющий всю реальность. Точка. Вело гая шума компануй. Точка. И не было абсолютно никакого свободного места. Точка. Ухашер Алла 30. Верицонога пашут ливро гауламут. Легоци леор шлемут пеулотав. Вейней аз цимцем эт ацмо. Точка. Ухашер Алла 30. Верицонога пашут. И когда поднялось у него, поднялось в его простом желании ливрога уламот сотворить миры, леготсила о, чтобы вывести в свет, на в свет шлемут паулатав, совершенство его деяний. Вегиней аз цимцем этот смой, вот тогда он себя сократил. Точка 31. Немца лефизе. Шагаэлем вагагестер. Шагану роим аля руханиют. Зотомерет гагам шагану срихим. 32 леамин. Бе мало холярец кводо. Аваль им коль гаолам анивраим, гаю маргишим эт кавода шем, ми 33 гая аз роце ласок бадварим швали, базман ше роцим эт хашиву, роим эт хашивут шель кавод аруханиют. 31. Немца лефизе, находим в связи с этим. Шагаэлем вагагестер. Что сокрытие? Есть маленькая разница между ними, но я сейчас не могу увидеть это различие четко. Что сокрытие? Шиану роим аля руханиют, которое мы видим, что оно покрывает, сокрывает, скрывает духовность. Зотомере, то есть агам шиану црихим, несмотря на то, что нам необходимо, 32, легамин верить, бы мала холя арайцкого до, полна вся земля его славой, только не мало там у него, по-моему, этой вав не нужно. Блея коля арец водо. Ну, поставим тогда, я не могу сейчас вспомнить точно, но, по-моему, вав не нужна. Во втором слове вав не нужна. Мала коля арец водо. Полна вся земля его славы. Цитата такая. Аваль им кольга олам. А Невраим, Но если бы весь мир все творения аю маргишим это каводашем, ощущали бы славу Творца. Ми 33 гая азроце, кто бы тогда хотел еще ласок бадварим швалим, заниматься низкими делами. Базман шароим это хашиву шаля кого-то руханиют, во время, когда видят воочию, видят важность славы, почета, чести, духовного. Точка. Киадам 34. Яхолле кабелла ацмо тмуна мимаши гишагаяло миава. Очень тонко говорит здесь, так, между прочим. Киадам, ибо человек 34 может получить, взять на себя, смотри, вещь, он говорит, тмуна, образ, мимаша гаяло миавар, от того, что было у него в прошлом. Он не поясняет это, но четко. У нас тоже было ощущение полного, у нас сидит тоже ощущение полного совершенства, как бы еще до цинцума. Конечно, мы продукт цинцума, но все равно есть, всегда есть ощущение. Мы не можем видеть, но есть тоже и эйнсов тоже у нас присутствует. И человек старается, все равно где-то у него тянет его. Есть какой-то внутренний, очень глубокий, неосознанный образ этого полнейшего совершенства. 35. Нагида. Ше Адам едмел эцмо. Ну, слышал, как он объясняет. Ну, вообще-то по-другому. Ну, не важно. Нагида. Ше Адам едмел эцмо. Ше Азман гохи хашу вая эцло. Ше гая маргиш эх ше кедай лигьё 36. Давук беруханиют. 35. То есть очень важно, он говорит, чтобы какой-то образ из прошлого, чтобы человек получил это, взял на себя, то есть притянул. Смотри, что он говорит. Нагид. Скажем так. Ше Адам едмел ацмо, чтобы человек себе представил, вообразил, хорошо сказать, едмел, чтобы человек вообразил себе. Шазман гохи хашу гаяйцло, что у него было самое лучшее время. Гохи это будет самое. Хашу важное. Самое, значит, самое важное время было у него. Шагая марги, что он чувствовал. Эх, шакедай ливьет. Как это стоит того ливьет? Чтобы быть, 36, давук беруханьют, чтобы сливаться в духовном, или быть прислоненным, как сказать, к духовному, примыкать к духовному. 36 после точки. Вая мистакель аляцмо, вехен, альколь гаулам, куло, эх, шегазман, овер бли шум, 37 туэлет уматара, верак осек бадварим шельма вехах. И он посмотрел на себя. Вехен альколя улам куло, и также на весь мир. Эх, шагазман овер бли шум. Как проходит мир, как время. Эх, как шагазман овер, что время проходит. Бли шум туэлет, абсолютно без какой-либо пользы, уматара и цели. Верак оским бадварим, и занимаются только вещами шель мавахах, которые, как сказать, так себе, неважные вещи, незначительные. Точка ухашегу, а я аз бамаца в мерумам, а я холь гаулам, 38 байнав кмо еладим ктаним, ше мисахаким бацацуим. 37, то есть, если бы он себя представил теперь, все, какое время в прошлом, то теперь он говорит, ухашегуга, я азбам ацавар мирумам, и если бы он тогда был в возвышенном состоянии, а я холя улам, тогда бы весь мир, 38, был бы баяна в его глазах, кмо еладим ктаним, как маленькие детишки, ше мисахаким бецацуим, которые играются, то есть играются в куклы, в игрушки, лучше сказать, в игрушки. 39. Хмо ше ануроим лифамим, елет катан, лукеях, хевель, вы сам аль хакетев шеляшини. Кмо шану роим, как мы видим. Лифамим, иногда елет катан, маленький ребенок, мальчик, лучше сказать, маленький мальчик, локеях хевель, берет веревку. Вы сам аль хакетев шеляшини, кладет ее на плечи, на плечо другого ребенка. Точка. Вегу омерло, а та, 40, тигье сус вани молих эт а мошахот. Ва ше аз шнейхем неганим мигамисхак газе. Точка. 39 после точки. Вегу омерло, и он говорит ему, другому мальчику. А та, 40, Иисус, ты будешь лошадкой. Вани молиды, это мошахот. А я буду провозчиком, как это, возчиком, я буду водить, возчиком грузов, мошахот. Ше аз шнейхем неганим, что тогда оба наслаждаются мегамисхака зе, этой игрой. Точка. Вы им не марлега еладим. 41. Эхате мисахаким бедеврей шекер ало ата ло агалон вегу ло сус. Бетах шехем лоявину ма шемидабрим 42 алеем. 40 после точки. Вы им неймарла и ладим, а если сказать, мы скажем детям. 41. Эхатем мы сахаким бы деврешек. Как вы играете, можете играться в вещи, которые ложь. Да? Ну, это неправильно, ложь. Алло, ата ло эглон, ты же ведь не повозчик, извозчик, как бы. Вегу лосус, а он не лошадь. Бетах шехем ло явину. Конечно же, что они не поймут. Ма, 42 шемедабрим алеем, что, о чем с ними, что им говорят? 43. Вагадам. Кашегу осе ло циюр. Мизман шегая ло гамацав гохи хашув бхаим. Кашегая мистакель аль 44 анашим. Эх шегем оским рак багашмиют. Гая мистакель алейгем кемо ши иш Мывугар мистакель аль 45 еладим ктаним эх шехем месахаким. Очень важно, очень говорит. 43. Вагаадам, а человек. Кашигу осе лот сиюр, когда он делает себе такое представление, образ такой себе перед собой. Мизман со времени еще шагаяло амаца вогихашу бахаим, когда у него было состояние самое важное в его жизни, в духовном плане, конечно. Кашагая мистакель аля нашим, когда он смотрел на людей. Эх, шагемуским рак багашмиют, насколько что они занимаются только материальным. А я мистакель алейхем, тогда бы он смотрел на них, к моше иш мывугар, как человек взрослый, мывугар взрослый, как взрослый человек. Мистакель смотрит. Аль 45, еладим ктаним, на маленьких детей. Эх, шагам и сахаким, как они играются. 46. Елазот. Ма хасер лану бихдей шенухай ласок батура у мицвот. Точка. Илазот, если так. Махасер лану, чего не хватает нам? Бихдей шенухай ласок, чтобы мы могли заниматься батура у мицвот, Торой и заповедями. Точка. Рака гилуй. Видите, смотришь, он говорит, только раскрытие. Точка. Гайну. Шиеге гилуй. 45. Не, 47. Лефанейну, эт готова онет, а немцаим, гнузим бахем. 46 после точки, последней точки. Гайну, то есть, шейге гилуй, лефанейну, то есть, чтобы было раскрыто перед нами. Эт готова онет, добро и наслаждение, а немцаим, гнузим бахем, которые в них находятся. Точка 47 после точки. Шенир э отам. Багилуй. Точка. Чтобы мы видели их в раскрытии. Точка. В аз. Милороце то в 48 в он. И тогда кто не захочет добра и наслаждения. 48. После точки. Уми гаадам ше яхоль легашпиль этот смо легиканес лалуль шель тарнеголим велинкор баашпа 49 кемогем велигьот самеях веализ мизе Базман шигу яхоль леганот мяхаим кмо бен адам. Точка. Сорок восемь после точки. Умига адам, а какой человек, он говорит, шияхоль леашпия этот смо. Чтобы он смог себя принизить, улыгиканес, и чтобы войти лелуль шелетернеголим в клетку, как сказать, курятника, да, в курятник. Луль это будет курятник. Клетка. Клетку кур. В линкор башпа. И клевать в мусор. Кемогем, как они. То есть, какой человек, который себя может так принизить, да? Чтобы с той позиции, когда он может получить все добро и наслаждение, какой же человек может себя принизить настолько, чтобы войти в эти, в курятник с куром там и клевать в мусор, который их. Это наш мир, имеется в виду. 49. Валигьот самеях в али из мизе, и чтобы быть радостным и ликовать от этого. Базман шигу яхолли ганот мяхаим кмо бен адам. В то время, когда он может наслаждаться жизнью, как человек. Точка. Зото мэрет. Следующая страница, 45-я. Первая строчка. Шла парнаса шелоти гье ма шемис ше мишам шим шемис ше шемис махим анашим вело мима шемис амхим бхеймот вехайот. Точка. Теперь последнее два слова с предыдущей страницы, 49-я строчка. Зото мэре, то есть следующая страница, 45, первая строчка. То есть, шагапарнаса шило, чтобы его обеспечение, еда его, сказать, обеспечение дословно, провиант, была от того, что мы самхима нашим, от чего, что радует людей. Вело мимаше мы самхим бхеймот вехайот, а не от того, что радует животных и скот и животных. Точка. Первая строчка после точки. Везе гаколь два неймар базман. Шигу маргиш это гефреш шебена хают шелянашим. Левен хают шель бхеймот вехайот три веофот. Первая строчка после точки. Везе гаколь. И это все два неймарска говорится. Базман во время. Шигу маргиш. Что он, когда он ощущает. Это гефреш, различие. Шебена хают шеля нашим. Между жизнью людей. Левен хают шель бхеймот. И жизнью скота, скота. В хают и диких живот, и животных. Диких животных. Три. В офот и птиц. Ну, еще немножко. Четыре. Маши им кен базмана астара, шигулора эхаим ахерим баулам. Рак мима шигунегене. Зегу пять ахают шель коля улам. Точка. Четыре после точки. Маши им кен в противоположность того басман гастара, времени сокрытия. Шигулорле, что он не видит, хаим ахерим баулам, другую жизнь в мире. Рак мима шигу негене, а только то, от чего он наслаждается. Зегу пять ахают шель кола улам. Это жизнь всего мира. Точка. Пять после точки. Ухашегем истаклим аля нашим. Шеем и ватрим, аль иняним, гашмиим. Шесть. Умехапсим, хаим, руханиим. Гем истаклим, алейхем, кмо, аль еладим, типшим. Шеен лагем шум сехер. О, теперь, смотри, как он говорит, интересно. Что очень важно, точка. Пять. Ухашагем истаклим аля нашим, а когда они смотрят на людей, те, которые обычные люди всего мира, едят то, что вот едят, как они едят, что она рассказывала нам. Весь мир. Да? Как я рассказывал, да, моей жене я рассказывал, может быть, и здесь тоже. что я когда еще в мою бытность занимался другими делами, что сидели мы где-то, и кто-то там один из них видел, я говорю, я не пью Кока-Колу, они все пили, пьют Кока-Колу, ее тянут, а я не пью. Так один из них сказал, он говорит, весь мир пьет Кока-Колу, а Михаил нет. А я тогда совершенно не знал ничего, не занимался ни кабалой, ничего. Ну вот, ощущение было такое, что вот весь мир пусть не пьет Кока-Колу, пусть говорит весь, пусть весь мир пьет Кока-Колу, а Кока-Колу, а ты не пей. Точка. 5. Ухашагем истаклим алянашим, а когда они смотрят на людей, шагем мы ватрим алиняним гашмиим, которые отказываются от материальных вещей, от материальных вопросов, будем сказать. 6. Умехапсим хаим руханиим и ищут духовную жизнь. Гем истаклим алейхем, они смотрят на них. Кмо аль еладим типшим, как на глупых детей. Шаэйн лагем шум сехель, что нет у них абсолютно никакого разума. Это здорово, это большой комплимент должен быть для тебя, если другие смотрят на тебя, что ты чем-то занимаешься еще вдобавок, как что-то такое глупое, ну, у него заскоки какие-то, всем. Шенот ним ла еладим ктаним ла сахок им дворим хашувим. Вехем зорким отам велокхим бимюкомам. 8. Дворим шельма бахах. 7. Шенот ним ла еладим ктаним ла сахок им дворим хашувим. Что дают детям, маленьким детям дают играться с важными вещами. Пример дает такой. Вэгэм зорким, вот там они бросают их, эти важные вещи. В нашем мире, посмотри, когда ему важные вещи, они их бросают, отбрасывают, из вэлахим бимокумам, а берут вместо них 8 дворим шель мабахах, вещи, которые так ничего сами по себе не означает. Правильно? Дай ему самую лучшую еду, он не хочет ему, дай ему только конфетку или что-нибудь, дай ему, да? Дай ему батат, что такое, картошечку будет жареную какую-то. Так. Пока человек научится ощущать тоже еду, смотри, как дети, они не понимают ничего в еде, и пока подросток, он понимает, он ест ничто. Самую задрипанную еду он берет. Почему? У него нет еще ощущения на это. Лишь потом приходит, а ко многим вообще никогда всю жизнь не приходит еще ощущение, что такое еда вообще. Не может рассказать даже, что такое еда. Он не знает этого. Или что он воду, какую он пьет. Совершенно безразлично. Он, как он внутри себя не определился, так относится ко всей массе, так он и проживет всю жизнь. Ну вот, мы прошли это, мы остановились на строчке 9.